Вместо пролога. Декабрь 1935 года. Из досье эпохи. В декабре, как известно, завершается календарный год. Происходит это 31 декабря, и 1935 год не был в этом смысле исключением. Однако, если не считать новогодних праздников и католического Рождества, месяц этот оказался чрезвычайно беден на события. Судите сами, война между Италией и Эфиопией, серьезное событие, началась еще в октябре и к декабрю, потеряв свежесть, превратилась в рутину. Первая партия баночного пива, Крюгер Крим Эль, поступила в продажу, Ричмонд, США, еще в январе. Трудовой подвиг Стаханова, а также Мирона Дюканова и сестер Виноградовых Дуси и Маруси, уже совершился, и стахановское движение вовсю набирало обороты. И кот Шрёдингера гулял сам по себе еще с ноября месяца, и первые станции московского метрополитена успели открыться в мае. Кот Шрёдингера, герой кажущегося парадоксальным мысленного эксперимента австрийского физико-теоретика Эрвина Шрёдингера, Нобелевский лауреат 1933 года, которым он хотел продемонстрировать неполноту квантовой механики при переходе от субатомных систем к макроскопическим. Даже плебисцит в Сааре уже состоялся, а возрождение Германии из области фантазий перешло в плоскость практических дел. Территория Саарского бассейна, территория Германии, которая после Первой мировой войны была оккупирована Великобританией и Францией, и с 1920 по 1935 год находилась под управлением Лиги наций. После плебисцита 1935 года территория была возвращена Германии. Что еще? О, много чего. Например, именно в 1935 году, но не в декабре, а опять-таки в ноябре, в РККА введены персональные звания, так что в декабре уже блистают звездами 5 первых красных маршалов и один генеральный комиссар государственной безопасности. Между прочим, в декабре Генрих Ягода все еще нарком НКВД, а вот Ян Берзин уже не начальник РУРККА с апреля. Что еще? Грета Гарбо снялась в фильме «Анна Каренина» и получила за роль Анны первый приз на Венецианском кинофестивале. А в Венеции, к слову, фашисты. Фашистская Италия, милитаристская Япония, нацистская Германия. Таков мир в 1935-м. Коммунисты, национал-социалисты, капиталисты. Все смешалось, но кульминация еще впереди. А пока Голливуд выпустил несколько крайне удачных фильмов, среди которых и «Капитан Блад» с Эролом Флинном, и «Оливией де Хэвиленд», и «Сон в летнюю ночь», и «Невеста Франкенштейна». И в Англии не отстают. «Призрак едет на запад» француза Рене Клера и хичкоковские «39 ступеней». И в СССР не дремлют. Тут вам и Дубровский, и «Горячие денечки», и «Новый Гулливер». А еще в 1935-м, как и во все предыдущие годы, работают ученые. Тот же Шрёдингер или Фрейд, Эйнштейн или Пиаже, и многие-многие другие. И писатели пишут книги. Молодой Хемингуэй закончил «Зеленые холмы Африки», а немолодой граф Толстой «Золотой ключик». И именно в 1935 году начинают свою карьеру и Фрэнк Синатра, и Элла Фицджеральд. А в моде теперь плотно облегающие фигуру платья и костюмы. Воротники маленькие, длина жакета до бедер. В сочетании с длинной, почти до щиколоток, узкой юбкой такой фасон позволяет выглядеть высокой и стройной даже в зимний сезон. И еще, даже если на даме строгий костюм, в нем непременно есть что-то полосатое, хотя бы галстук-бант. Ну а шляпки становятся все больше похожими на элемент прически, нежели на головной убор. Да, и еще одна примета времени — широкие и даже чуть вздернутые вверх плечи. И, конечно же, духи, Лиу и ночной полет, опера «Турандот», Пуччини и повесть «Сент-Экзюпери». Другое время, другая культура. Впрочем, на расхват идут не менее шикарные, но лишенные культурного подтекста, фруктово-альдегидный парфюм «Скандал» и «Ремуа», «Ропот» Алан Вена. И, наконец, танцуют все, потому что и в 1935-м танцы остаются главным развлечением, не имеющей пока еще телевизоров и компьютеров публики. В моде свинг, а значит, двигаются танцоры под звуки биг-бенда, фокстрот и румба, но по-прежнему любимым остается яркое и чувственное танго. Словом, люди занимаются своими или не своими делами, успешно или не очень. Жизнь идет своим чередом, неспешно и поступательно. Пока.